Все самое крутое, что видела твоя квартира. В папиной Олимпос выпила всю текилу. Смотри на меня, не вставая с колен. Я и есть твой ветер перемен. Нам красный, но свежий наки. На пути не стой, I don't like it. Не бы вырваться из клоаки. Такие, как ты, это наки. Я тебе выебу за раз, суди за харасмент. Ты не фрешмен, ты потасканный. Отделяю зерна от плевел. В себе уверен, на глазах филина. Кажусь миловидный, но на деле гейнгста. Я good girl, у которой bad stuff. Из девочек на бате я main star. Тут мое законное место. Я самое крутое, что видела твоя квартира. В папиной Олимпос выпила всю текилу. Смотри на меня, не вставай с колен. Я и есть твой ветер перемен.